здравствуйте, все, кто меня созидал. Я Костя Юдин, у вас я родился. Ваши стремления не оправдал. И со скалы я пока не свалился. Мне кажется, что я застрял. И я опять топчусь на месте. Как раз сейчас я помышлял о самой страшной, лютой мести. Я вспомнил юность, дом, панфиловцев и школу. В сознании молодом уже тогда пошли расколы. О маме думал я, что это не она. Я думал, что ее пришельцы подменили, что голова ее, а кровь заменена, и миссия ее, чтобы за мной следили. Я помню воспитание упреками, углами. Я в них стоял и жил со сжатыми зубами. Я ненавидел всех, и мать, отца, сестру и деда. И в ненависти этой жил лет так 45. Убить всех, отомстить — вот жизненное кредо. Все это продолжали в ребенке развивать. Меня давили все, а я сопротивлялся. Учителя бойкоты не любили объявлять. Я лицемерил, выживал и клялся, что вырасту и буду убивать. Я вырос, и враги поумирали. Кому мне мстить? Быть может, молодым? Над ними издеваться, как надо мною издевались, прикидываясь правильным и умным и святым. Быть может, стать не коучем, учителем, провидцем и бредом о хорошей жизни, и головы грузить, и радоваться их неудачам, быть жестоким очевидцем, как юные сердца от зависти не могут полюбить. Но я сейчас хочу совсем не этой славы. Хочу сейчас я строить города. Я архитектором хочу быть. Имею право от ненависти отвязаться навсегда. Я путешествую в своей 3D-модели. Детей имею, яхту, купольный дворец. Ну сейчас стою я над обрывом, нервы на пределе. И всем моим мечтам пришел большой кобздец. туман і дощ, розкати грома. Злодій не нужен нікому. Отчаяние, страх, как все это знакомо. Зачем растили вы меня, я не пойму. Туман растаял, мостик над обрывом появился. Ко мне идет знакомый человек. Однажды в детстве я его увидел и в него влюбился. И не могу забыть его теперь. Вовек. Хотел назвать его святым я Николаем, но видел в нем я моего отца. В его кристально чистом взгляде утопаю. Душа его подарки мне приносит без конца. По левой стороне моста грозой чернеют тучи. По правой стороне сияет солнцем небосвод. И горы в небеса вздымаются все круче. Плывет ко мне волшебник, открывая рот. Так все-таки не всех ты ненавидишь. В другой полярности ты можешь и любить. Попробуй вспомни всех, кого ты любишь. Кому ты можешь сердце безвозмездно подарить? Я вспомнил про свою жену, ребенка, про маму свою вспомнил и отца. Я вспомнил про друзей, котенка. Я вспомнил про Иисуса и Творца. Они все впереди меня стояли. Смотрели на меня с любовью и теплом. Они смеялись, верили в меня и ждали. Когда поговорю я со своим отцом? Теперь попробуй вспомнить всех, кого ты ненавидишь. Ты волю чувствам дай, усиль их, проживи. Почувствуй в ненависти всех, кого увидишь. Всю ненависть попробуй в сердце собери. Я вспомнил всех уродов, всех, кого когда-то ненавидел. Врагов своих, дебилов и сомнительных друзей. Всех тварей, кто мою семью обидел. Всех воспитателей и злых учителей. Все эти демоны, все за моей спиной стояли, творя отчаяние, желание уйти. они сомнениями к пропасти толкали. Упасть и сдаться, не пройдя и полпути. Теперь на выдохе посмотри одновременно, смотри на всех. На тучи справа, солнце слева, кого ты в жизни ненавидел и любил? Кого ты ненавидел и на слезы сзади? Кого любил и спереди на смех? На всех смотри одновременно. Кого бы ты боготворил или убил? Теперь, вдыхая полной грудью, смотри на всех. На тучи справа, солнце слева, кого ты в жизни ненавидел и любил? Кого ты ненавидел и на слезы сзади? Кого любил и спереди на смех? На всех смотри одновременно. Кого бы ты боготворил или убил? Скажи мне, плавно теперь выдыхая, что между ними случилось теперь? Попробуй, расслабься, смотри, отдыхая, и в теле своим ощущениям поверь. Я вижу, как тучи и солнце, как вихри спиралей, дождями и светом закручиваются и заплетаются. Я в центре стою, а вокруг этих змей вертикалей весь мир будто в смерче вращается. Расслабься, смотри за процессом и тело свое расслабляй. Позволь слиться ангелам, бесам и сильно всей грудью вдыхай. Скажи мне теперь, выдыхая, что происходит теперь? Расслабься, живи, отдыхая, и чувствам духовным поверь. Вижу, что слились спирали в единый поток пустоты. Крутиться они перестали. Вокруг мир добра, чистоты. Ты разумом мир созидаешь. Представь, ты ребенок. Играй! За разумом ты наблюдаешь. И смело всей грудью вдыхай. Скажи мне теперь, выдыхая, что происходит теперь? Расслабься, живи, процветая, и разумом высшим поверь. Я вижу лазурное море на яхте своей. Я стою, и в этом бескрайнем просторе я жить бесконечно люблю. Я благодарен вам всем, кто меня воспитал. Назвали меня Костя Юдин не зря. Любовь ко Вселенной мой ум осознал. Живу я Вселенной, любовь вам даря.